Бандюга, бандюга, Котов! Это не Котов, Петр Иванович! Ты сволочь заразная! А кто это? Это Иванов! Хуёв, Иванов! Таких пожинцев нету, Иванов, у меня! Ну вот теперь я есть. Здравствуйте, Петр Иванович! Кто это? Как тебя зовут, Иванов? Семён! Сука, вор, бродяга, бездомная проститутка, одевай трусы. Третья школа, сына земля без трусов, к Колыму отправлять. Петр Иванович, я хотел бы купить у вас самогона.